Авентюра 30. О том, как Хаген и Фолькер стояли на страже. К закату день клонился, и мрак окутал мир. Бургунды утомились, и стал им пир не в пир. Был долгий путь нелегок, в постель пора бы лечь, и первым Хаген с Этцелем завел об этом речь. Тогда и Гунтер молвил: «Храни, хозяев Боже, хотим мы удалиться и отдохнуть на ложе, а утром в час урочный вернемся в этот зал». И от души согласие на то хозяин дал. С мест повскакали гунны, гостей обстав кольцом, и крикнул смелый Фолькер: «Вы тронулись умом, коль под ноги суетесь таким богатырям, к нам подступать не пробуйте, или худо будет вам? Уж так смычком я двину, коль разозлят меня, что многих будет вскоре оплакивать родня. Уйдите-ка с дороги, пока я не вскипел. Все смельчаками мнят себя, да ведь не каждый смел». Увидев, как разгневан его бесстрашный друг, окинул Хаген взором тех, кто стоял вокруг, и бросил: «Храбрый Шпильман, разумный дал совет, вам, воины Кримхильдины, тесниться здесь не след. Коль зла вы нам хотите, не тратьте силы зря, вы за свое возьметесь, когда сверкнет заря, а ночью не мешайте нам почивать без ссор, как повелось у витязей со стародавних пор». Приезжих положили в огромном зале спать, для каждого поставив просторную кровать. Спокойно сну предаться-то можно было б им, когда бы не замыслила Кримхильда месть родным. Лежали на постелях, разосланных для них, аррасские подушки из тканей дорогих, на пышных одеялах с парчевой каймой, по шелку аравийскому велся узор золотой. А покрывала были у всех честных гостей из белых горностаев и черных соболей. Так дивно и удобно устроен был ночлег, что лучше ни один король не почивал вовек. Но Гизельхер промолвил: «Все это не к добру. Есть у меня причины подозревать сестру. Увы, прием радушный бедой для нас чреват. Боюсь, что нам с дружиною заказан путь назад». Сказал на это Хаген: «Оставьте страх покуда, всю ночь стоять на страже, у входа в зал я буду, и до зари тревожить вас никому не дам, а утром каждый за себя заступится и сам». Поклон ему отвесив, бургунды разошлись, с себя одежду сняли и тотчас улеглись. Давно уж сну предаться любой из них мечтал, а Хаген, витязь доблестный, вооружаться стал. Воскликнул смелый Шпильман: «Не лег он спать с друзьями, мне постоять на страже, дозвольте, Хаген, с вами, пока заря не вспыхнет и не рассеет тьму». И Хаген с благодарностью ответствовал ему: «Великодушный Фолькер, пусть вам воздаст Творец, когда со мной бок о бок стоит такой боец, в бою меня вовеки не одолеть врагу, услугой с вами я сочту, коль смерти избегу». Надев стальные брони, а также шишаки, повесили герои щиты на сгиб руки и стали на пороге, где в ожидании дня о притолоки оперлись, покой друзей храня. Но тут же щит свой Фолькер оставил на земле, вернулся в зал и скрипку там отыскал во мгле. Во двор оттуда с нею опять спустился он, решив бургундам усладить их первый чуткий сон. На камень он уселся со скрипкою своей, вовек на свете не жил скрипач его смелей. Так ласково и нежно он заиграл в тиши, что Шпильману признательны все были от души. Не пожалел воитель умения и сил, смычок его напевом все зданье огласил, волною плыли звуки, сливаясь и журча, и многих убаюкало искусство скрипача. Увидев, что уснули соратники его, он снова встал у двери близ друга своего и на руку повесил надежный щит опять, чтоб в случае нужды отпор мужам Кримхильды дать. В полночный час или раньше заметил вдруг смельчак, как блещут чьи-то шлемы сквозь непроглядный мрак, то воины Кримхильды сошлись во двор толпой, решив застичь гостей врасплох и навязать им бой. Скрипач возвысил голос: «Друг Хаген, мне сдается, что скоро потрудиться обоим нам придется. Людей вооруженных заметил я во тьме. Ручаюсь вам, недоброе, у гуннов на уме». «Молчите», — молвил Хаген, — «пусть ближе подойдут, они нас не увидят, а мы их встретим тут, и столько крепких шлемов мечами рассечем, что повернут враги назад с позором и стыдом». Но в этот миг на двери какой-то гун взглянул и, различив двух стражей, товарищам шепнул: «Нам нынче не добиться того, чего хотим. У входа в зал столкнемся мы со Шпильманом лихим». На лоб скрипач надвинул стальной блестящий шлем, ни разу не пробитый в сражениях никем. Как жар в полночном мраке, броня горит на нем, оберегает сон друзей он с Хагеном вдвоем. Вспять гунны повернули, от страха побледнев, и другу молвил Фолькер, придя в великий гнев: «Дозвольте мне пуститься вдогонку пришлицам, два слова я хочу сказать Кримхильдиным бойцам. Нет, ради дружбы нашей, ни шагу от порога», — ему ответил Хаген, — «взгляните, как их много. Куда б вы ни ступили, вас окружат везде. Я к вам приду на выручку, и тут уж быть беде. Пока мы с вами будем врагов сметать с пути, успеют два-три гунна украдкой в зал войти и там среди уснувших такое натворить, что нам по гроб о родичах придется слезы лить. Тогда, по крайней мере, им объявить бы надо, что мы их здесь видали», — сказал скрипач с досадой. «Пусть отрицать не сможет потом никто из них, что посягал предательски на жизнь гостей своих». И бросил Фолькер гуннам, бежавшим прочь в испуге: «Куда вы так спешите? Зачем на вас кольчуги? Вы на разбой, наверно, собрались в эту ночь. Коль так, мы с сотоварищем готовы вам помочь». Враги не отзывались, язык сковал им страх. «Тьфу, трусы и злодеи!» — вскричал герой в сердцах. «Во сне хотели, видно, вы смерти нас предать? К лицу ли честным витязям на спящих нападать?» Узнала королева нерадостную весть, и пуще запылали в ней ненависть и месть. Так гнев ее ужасен и беспощаден был, что многих смелых воинов он вскоре погубил. Примечание к 30-й авентюре. Как повелось у витязей со стародавних пор: честный бой должен происходить при свете дня, ночью же совершаются преступные убийства. Строфа 1845 и следующие. Не пожалел воитель умения и сил. Музыка, подобно поэзии, была важной частью куртуазных навыков. Конец примечаний.